Ну как можно жить в таком захолустье? Глава 4. Первые 6 месяцев жизни Пола Демпстера стали, пожалуй, самым приятным и захватывающим периодом в жизни моей матери и, вне всяких сомнений, самым несчастным в моей. 1908 год давал недоношенным детям гораздо меньше шансов на выживание, чем наше время, однако Пол оказался первой проблемой подобного рода в родовспомогательной практике моей матери, и она приступила к этой проблеме со всей своей решительностью и сноровкой. Подчеркиваю, она не была акушеркой, да и вообще не получила никакой медицинской подготовки, просто одаренная здравым смыслом и сердечной добротой женщина, которой нравилось нянчиться с роженицами и младенцами, нравилась своеобразная власть сиделки над пациентом, нравилась таинственность, все еще окутывавшая в те времена некоторые специфические женские функции. Эти 6 месяцев она проводила у Демпстеров значительную часть каждого дня, а зачастую и ночь. Другие женщины тоже помогали от случая к случаю, но моя мать была настоящей и общепризнанной верховной жрицей. Доктор МакКосланд искренне признал, что без нее он бы точно не смог вытащить маленького Пола на твердую почву этого мира. Я узнавал все гинекологические и акушерские подробности по мере того, как они достигали ушей отца, с той разницей, что отец слушал рассказы матери в гостиной, удобно устроившись у печки. Я же в одной ночной рубашке стоял босиком, остро ощущая свою вину, а иногда и тошноту, ведь многое из того, что я подслушивал, казалось мне совершенно ужасным. По оценке доктора МакКосланда, Пол появился на свет дней на 80 раньше положенного срока. Неожиданный удар по голове вызвал у миссис Демпстер серию истерических припадков. Моя мать появилась на сцене, когда мистер Демпстер неумело пытался успокоить взахлеб рыдавшую жену. Вскоре стало очевидно, что одними слезами дело не обойдется. Послали за доктором МакКосландом, но тот был где-то по вызову и пришел всего за четверть часа до родов. Из-за своей малости ребенок вышел быстро, гораздо быстрее, чем то обычно бывает с первенцами, и выглядел настолько жалко, что и доктор, и моя мать пришли в ужас, в чем они признались друг другу с месяц спустя. Весьма характерно для места и времени описываемых событий, что никому и в голову не пришло взвесить новорожденного, зато преподобный Амаса Демпстер сразу же его окрестил. После недолгого препирательства с доктором МакКосландом это никоим образом не согласовывалось с правилами его веры. Надо думать, он был не в себе и руководствовался порывом, позабыв все, чему учили в семинарии. Мать рассказывала, что сперва Демпстер хотел окунуть младенца в купель, но потом, столкнувшись с категорическим запретом доктора МакКосланда, удовлетворился обрызгиванием. Пока продолжался обряд, моя мать держала ребенка, названного Полом, потому что это имя первым пришло обезумевшему отцу на ум. Как можно ближе к печке, завернув его предварительно в самое толстое полотенце, какое нашлось в хозяйстве. Но можно догадаться, что в Поле было около 3 фунтов, потому что именно столько весил он через 10 недель, практически не прибавив за все это время, насколько можно было судить на глаз. Моя мать не имела склонности взахлеб распространяться о жутких и неприглядных вещах. Однако в ее голосе, рассказывавшем отцу об уродливости Пола, звучало что-то близкое к восторгу. Он был красный, ну, конечно же, младенцы все красные, и весь сморщенный, словно крошечный старичок. Для полной радости его голова, спина и значительная часть лица поросли длинными жидкими волосами. Особенно потрясли мою мать пропорции. Пол словно весь состоял из головы и живота, а его конечности казались крошечными червячками. Ногтей у него почти не было ни на руках, ни на ногах. Его плач был похож на писк больного котенка, и все же он был жив. Так что нужно было что-то с ним делать, и поскорее. Доктор МакКосланд за всю свою практику ни разу не сталкивался с таким ужасающе недоношенным ребенком. Однако он читал о подобных случаях и примерно знал, что нужно делать. Пока моя мать держала Пола в безопасной близости от печки, доктор и совершенно потрясенный отец принялись мастерить гнездо с условиями, максимально похожими на те, к которым привык младенец. После нескольких переделок получилось некое сооружение из ваты и бутылок с горячей водой. Вначале к ним добавляли еще и несколько нагретых кирпичей. прикрытая навесом, под которой направлялся пар из чайника. За чайником требовалось внимательно присматривать, чтобы он не выкипел досуха и тем более не обварил ребенка.